11 лет назад. Август. Ночь на субботу прошла спокойно. Несмотря на репутацию мыса Рытова, которую все участники экспедиции держали в голове и о которой много говорили между собой, наказывать незваных гостей никто не явился. Ни медведь, никто серьезнее. То ли хозяин мыса отсутствовал по делам, то ли так сильно удивился демонстративной дерзости, что решил повременить и придумать для наглецов нечто изощренное. Ведь месть, как говорят англичане, это блюдо, которое подают холодным. Только тогда по-настоящему раскрываются все оттенки вкуса, доставляя наивысшее наслаждение повару, наблюдающему за мучениями едока. Быстрая месть — удел слабых. Отложенная месть бьет наотмашь. И всегда неимоверно жестоко. Но в ту ночь об этом никто не думал. В ту ночь все ждали от хозяина мыса быстрого ответа на вторжение, а когда поняли, что его не будет, точнее, поверили, что его не будет, испытали то самое возбуждение, о котором говорил Кейн. Возбуждение, вызванное пережитым страхом. Однако продолжение случилось только у него с Настей. Во всяком случае, если судить по шорохам и тихим стонам из палатки, к которым внимательно прислушивался Кислый. Ирина из своего спального мешка, делая вид, что спит. Доктор же заставил себя отрешиться от посторонних шумов и заснул. А зебра, чья палатка располагалась дальше от палатки Кейна, отключилась мгновенно, едва застегнув спальник, и только утром узнала, что обкурившийся Кислый так и остался у костра. Утро погодой порадовало. Несмотря на предупреждение о возможном дожде, небо над мысом было безоблачным, а солнце летним, что позволило девушкам разгуливать по лагерю в одних купальниках. Правда, Рина и Зебра вначале появились в футболках, но увидев, что Настя ею пренебрегла, оставшись только в тоненьком белом бикини, решили последовать примеру дерзкой блондинки. При этом тщательно скрывали истинное отношение к ней и общались с Настей мило, по-дружески и без дистанции, показывая, что новенькая стала полноправным членом команды. После завтрака Зебра и Настя отправились мыть посуду, доктор и Кислый за валежником, а Кейн отозвал Рину в сторону, протянул лакированную шкатулку черного дерева и попросил: «Открой». Девушка подчинилась и тихонько вздохнула, увидев покоящийся на красном бархате кинжал с черной рукоятью и темным обоюдоострым лезвием, украшенным мелкой вязью символов. «Помнишь, я ездил в Москву?» — негромко спросил Кейн. «Да», — кивнула Рина, не отрывая взгляд от клинка. «Я случайно увидел его в антикварной лавке и понял, что это знак. Почувствовал, что это знак, когда он оказался в моей руке. Только не спрашивай, сколько он стоит, мне самому до сих пор страшно». «Зачем тебе нож?» — наконец нашлась Рина. «Это кинжал. И он необходим для ритуала. Так сказано в книге, которую я купил в той же лавке. Сначала купил книгу, а потом хозяин лавки сказал, что мне нужно кое-что еще, потому что пальцем серьезные вещи не делаются. И кухонными ножами тоже». Кейн забрал шкатулку, захлопнул крышку и посмотрел девушке в глаза. «Я буду сражаться за тебя всю жизнь, Рина, и сделаю что угодно, чтобы ты жила». В первое мгновение она обрадовалась. Обрадовалась так, что едва не рассмеялась от счастья, от того, что кто-то собирается сражаться за нее, отринув все существующие правила и законы. Но затем ей показалось, что со стороны реки долетел порыв холодного ветра, словно кто-то выдохнул его. Не очень сильный, но очень холодный. Словно кто-то невидимый сказал, что ждет, но будет не против, если не дождется. Будто кто-то о чем-то предупредил в последний раз. Рина зябко поежилась и повторила: «А зачем тебе нож?» «Чертить символы», — ответил Кейн, глядя на возвращающихся мужчин. «Скажи им, чтобы больше не ходили в лес. Нужно прогуляться к реке». Мимо двух скал, двух братьев, охраняющих дорогу в запретное ущелье. Вдоль реликтовых тополей, удивленно разглядывая застрявшие в их кронах валуны и обломки скал. К не очень широкой в это время года рыте, к тому месту, где она скрывается среди валунов, исчезая навсегда из реального мира, отправляясь в преисподнюю, — сказал Кейн, когда они встали вокруг. — Прямо туда? — спросил доктор, но на его реплику не обратили внимания. Все смотрели на воду, которая по какой-то странной причине не добегала до Байкала. И все думали об этой причине. Думали о том, что сказал Кейн, и слушали его, лидера их маленького сообщества. «Сегодня мы проделаем дверь в стене, которая разделяет наши миры, и заглянем так далеко, как получалось лишь у немногих избранных». «Мы проделаем дверь или откроем?» — вдруг спросил Кислый. «Проделаем», — повторил Кейн. «Дверей нет, стены гладкие и надежные, потому что таков закон деления миров. Но пытливый ум способен проделать дверь в любой стене и получить то, что ему нужно». «Или то, что предназначено», — добавил доктор. На этот раз громко и уверенно, продолжая смотреть на воду, но зная, что эта реплика без внимания не останется. «Кому предназначено?» — прищурился Кейн. Рина сделала маленький шаг в сторону, и доктор понял, что произнесенная фраза стала еще одной ошибкой, которой мастерски воспользовался соперник. Но отступать не собирался, поздно, и с прежней уверенностью спросил, «Разве нет?» «В том числе», — медленно ответил Кейн, глядя на доктора, и радуясь шагу, который сделала Рина, «в конечном итоге каждый получает то, что заслужил. Сегодня будет так же?» «Сегодня я получу то, что хочу, я в этом уверен», — Рина улыбнулась. Но доктор этого не заметил, потому что Настя неожиданно обернулась и одновременно схватила Кейна за руку. «Что случилось?» — недовольно спросил он, недовольный тем, что ему помешали добить в разговоре доктора. «Я почувствовал на себе взгляд», — слегка растерянно ответила девушка, и было видно, что она не играет, а действительно растеряна и даже немного напугана. «Честно, на меня только что кто-то смотрел». «На тебя? Сзади?» «Я не удивлен», — хмыкнул Кислый. «Сзади ты так же хороша, как спереди. Заткнись!» «Но я правда не удивлен». «Заткнись!» — Кейн повысил голос, заставив Кислого умолкнуть, и вновь повернулся к Насте. Но ничего не сказал. Девушка сама поняла, что должна продолжить рассказ. Объяснить, почему сорвала речь лидера. «Я никогда не думала, что взгляд может так чувствоваться. Так сильно чувствоваться», — слегка запинаясь, начала блондинка. «То есть я читала в книгах фразы, он почувствовал, что на него смотрят, но всегда считала их вымыслом. Как можно почувствовать взгляд? Иногда поворачивалась, видела смотрящих на меня людей или только что отвернувшихся людей, но никогда не думала, что меня заставляли обернуться их взгляды. Повернулась и повернулась, захотелось потому что». Настя нервно хохотнула. «А сейчас я именно почувствовала. Именно взгляд. Он как будто физически меня касался, но я знала, что это взгляд». «Кто он?» «Взгляд». «А касался кто?» «Тот, кто смотрел». «Откуда?» «Оттуда», — девушка указала на заросли. «Надо проверить». Кейн сделал шаг к реликтовым тополям, стоящим вдоль реки. «Стой!» — крикнула Рина. Крикнула так, что все замерли. «Не ходи!» А когда убедилась, что полностью завладела вниманием друзей, добавила. «Он ведь уже не смотрит?» Настя молча кивнула. «Вот и не нужно ходить». Возможно, Кейн и не собирался идти в лес, видел ведь, что Настя не играет, а значит, рисковать не следует. Но шагнул. Чтобы показать, что готов, а благодаря Рине у него появилась прекрасная возможность остаться на месте без потери лица. «Возвращаемся в лагерь», — сказал он, прижимая к себе блондинку. «Вечером продолжим». «Здесь?» — тихо спросила Настя. «Да». «А он?» Вновь возникла пауза, совершенно ненужная Кейну пауза, однако он быстро нашелся с ответом. «Если бы он не хотел нас тут видеть, мы бы сегодня не проснулись». Кейн посмотрел девушке в глаза и улыбнулся. Они вернулись вечером, часа через три после позднего обеда или раннего ужина, очень сытного. Поскольку Кейн сказал, что силы им пригодятся, но участвовать в ритуале с набитыми животами не следует. Поели, отдохнули, а когда стало темнеть, направились по уже знакомой тропинке к реке, а добравшись, не сумели сдержать изумленных восклицаний. «Невероятно!» — выдохнула Рина. «Класс!» — оценила Настя. «Когда ты успел?» — спросила зебра. «Днем, когда выходили к Байкалу». «Очень здорово! Красиво?» «Мрачно!» «Готично!» — добавил кислый. «Соответствует ритуалу», — обронил доктор. «Я обещал, что все будет так, как нужно», — рассмеялся довольный произведенным эффектом Кейн. Бросил взгляд на Рину и закончил. «И обещаю, что все получится». Местом церемонии он выбрал площадку перед большим круглым камнем с почти ровной поверхностью. Ему предстояло стать алтарем. Рядом возвышалось несколько валунов, но они не образовывали круг, как наверняка хотелось Кейну. Однако площадку кое-как ограждали и потому оказались задействованы в ритуале. Их покрывали нарисованные черной краской символы. При этом Кейн уточнил, что краска боится воды, и первый же дождь смоет все следы церемонии. И когда они пришли, над алтарем как раз нависла полная луна. Огромная, ожидающая, что будет дальше. Вокруг площадки Кейн воткнул 13 факелов, и когда они вспыхнули, ритуальная зона приобрела законченный вид. Луна, огонь, мистические символы и ожидания. Даже не ожидания, предвкушение того, что в скором времени произойдет. Потому что невозможно поверить, что в таком месте ничего не случится. Потому что все ощущают колышущуюся вокруг силу и нарастающее внутреннее напряжение. Но не нервное, боязливое, а томительное. Предвкушение. «Идеально!» — прошептала Рина, после чего стянула и бросила на землю толстовку. Оставшись в майке и тренировочных штанах, от факелов шел изрядный жар. Настя тут же последовала ее примеру. Причем под майкой, как заметил доктор, у Насти не было ничего надето. А в следующее мгновение он понял, что Ирина пренебрегла бюстгальтером. Зебра, в свою очередь, торопиться не стала, осталась в толстовке и молчала, очень внимательно наблюдая за происходящим. Она стояла позади всех и, кажется, сознательно дистанцировалась от группы. Но отделиться не получилось. Кейн хорошо продумал ход церемонии. «Вот видите на земле две линии?» — громко произнес он. «Тот из вас, кто искренне верит в происходящее и желает молить господина о помощи Рине, пусть зайдет за первую и встанет возле алтаря. Тот, кто хочет остаться зрителем, пусть не приближается даже ко второй линии, а лучше возвращается в лагерь. На церемонии есть место только верующим». Развилка. Дороги нет, но они на развилке. Кейн подвел спутников к черте, ловко поставив перед сложнейшим выбором — уйти, бросив подругу и любимую женщину, или остаться, став полноправным участником ритуала. Рина и Настя переступили через первую черту одновременно. Следом кислый, возбужденный настолько, что выражение его лица перестало быть кислым, за ним доктор, но только после того, как переглянулся с зеброй. Шагнул нерешительно, но шагнул, а затем расправил плечи и уверенно посмотрел на Кейна. И самой последней к алтарю приблизилась зебра. «Спасибо», — сказала Рина, продолжая смотреть на Кейна. Ей никто не ответил. «Встаньте на колени», — распорядился лидер. А когда члены группы исполнили приказ, взял с алтаря металлическую чашу и протянул Рине. «Сделай три глотка и пусти по кругу». «Что здесь?» — не удержался от вопроса доктор. «Красное вино, без примесей». «Когор?» «Конечно, нет. Когор пришлось бы смешивать с козлиной кровью». Кейн улыбнулся. Или ты на это надеялся?» «Не надеялся», — проворчал доктор, принимая чашу из рук Насти. «Но от тебя всего можно ожидать». «Спасибо, это очень важный для меня комплимент». «Тебе виднее». Убедившись, что Кислый допил вино до последней капли, Кейн поставил чашу около алтаря, раскрыл старую книгу и принялся громко читать заклинание, кажется, на латыни. Доктор думал, что обращение к сатане не займет много времени, но вскоре понял, что ошибся. Минута проходила за минутой, а заклинание не заканчивалось. Кейн читал громко, нараспев, и читал выразительно. Явно тренировался, готовясь к выступлению, и не только проговаривал фразы, но и продумывал интонации, умело играя хорошо поставленным голосом. Кроме того, Кейн установил две переносные колонки, маленькие, но достаточно мощные, чтобы наполнить звуком всю площадку, и в какой-то момент включил запись органа. Негромкую, очень характерную, на которую идеально ложились напевная латынь, жар факелов, полнолуние и красная пентаграмма над алтарем. Кейн продумал все, и вскоре доктор почувствовал, что его затягивает в заклинание, неспешно, но неотвратимо, как в омут. И еще он, кажется, начал понимать некоторые слова и повторять их вслед за Кейном, раскачиваясь в такт музыки. Повторять не в одиночестве, а вместе со всеми. И вместе со всеми воздевать руки к полной луне, которая не спешила подниматься высоко и подсвечивала происходящее мистическим серебряным светом. Не настоящим светом, а отражением настоящего. В голове не шумело. В голове просто ничего не осталось, кроме радости единения и обращения к тому, кого они так сильно жаждали видеть. Желали видеть все вместе и каждый по отдельности. Страстно желали видеть, разрываясь от предвкушения и неистового желания встречи с сатаной. И доктор желал этого столь же сильно, как остальные. И зебра призывала сатану всей душой, и горящими глазами, и яростными выкриками, чего уж говорить об остальных. На мысу не осталось равнодушных, на мысу не осталось неверующих, на мысу бесновались те, кто был готов призвать и принять дьявола в мир и в себя. «Господин, явись! Явись к нам теперь!» — Кейн перешел на русский. «Явись, ибо ради тебя я отвергаю плоть Христову, я плюю на распятие, я верую только в тебя!» Кейн вновь наполнил и пустил по кругу чашу, и в ней, кажется, сейчас была кровь, но не Христова, а козлиная. И это обрадовало, потому что всем показалось, что из висящей над алтарем луны выступила окутанная лживым светом фигура. И с каждым глотком козлиной крови та фигура обретала плоть и силу в этом мире, а напиток в чаше все больше и больше делался кровью, теперь уже не казался, а давал характерный привкус. А время исчезло, растворилось в жаре факела в полной луне напевной латыни и явлении господина. Время спряталось в реальность, а у алтаря смешалось все. Доктор поворачивает голову и видит Рину, жарко целующую в губы полуголую Настю, и громко смеется, и начинает стягивать с Насти спортивные брюки, последнее, что осталось на ней из одежды. Чувствует прижавшуюся девушку и отвечает на страстный поцелуй зебры, плечи которой кусает, не помнящий себя Кислый, и бросает куда-то чьи-то спортивные штаны, не помня, как они оказались в его руках, и начинает танцевать, окончательно теряя время, место и смысл, зная лишь луну, алтарь и явившегося господина. Видя его здесь, его величественную козлиную морду, смеющуюся блеянием и толкающую рогами, зная лишь отсутствие правил и музыку, которая больше не ложится на заклинание, а заставляет кружиться в хороводе, в мельтешении смеха, тел и вседозволенности, зная только абсолютное слияние всех со всеми в радости служения нечистому, радуется зебра, с которой кислый, радуется доктор, который тоже зеброй, но в сладкой истоме знает, что только что под ним была Настя, знает, что был с Настей, а теперь видит, как смеется Рина, обнимающая Кейна за шею. Доктор видит и с удивлением находит себя зеброй, и понимает, что был и зебра, и с Настей, а Рина только с Кейном, и от этого понимания ему становится дико, но с зеброй сладко, и он снова впадает в туман единения, неважно с кем, но черный червячок в душе не позволяет ему радоваться так, как должно радоваться милости господина, подарившего своим ученикам удовольствие вседозволенности. А потом доктор находит себя стоящим подле камня и обнимающим зебру, а она ластится к нему, прижимаясь всем телом, а Кейн укладывает на алтарь громко смеющуюся Настю. Арина обнимает Кейна сзади, как своего мужчину, а Настя смеется, даже когда Кейн провозглашает: «Прими эту жертву, господин, прими и спаси мою Рину! Умоляю тебя, прими!» А доктор видит в руке ненавистного Кейна кинжал и понимает, что сейчас, вот сейчас его Рина будет спасена жертвой сатане. Моя Рина, которая больше не будет его Риной, потому что она смеется и обнимает сзади Кейна, как своего мужчину, потому что рядом с ним жаркая зебра, и все мешается так, как раньше никогда, полная луна, неясная фигура с головой козла, туман вседозволенности внутри и снаружи, радость явления, страх потери, желание быть первым, доказать, спасти, желание. «Прими эту жертву и спаси мою Рину!» Настя перестает смеяться, но уже слишком поздно. Кейн готовится стать спасителем, но тоже не успевает. Доктор вырывает из его руки кинжал, отталкивает и Кейна, и Рину, занимает место у алтаря и с силой вонзает клинок в грудь Насти. Клинок легко проходит сквозь ребра и пронзает сердце. Настя кричит. Зебра задыхается от нахлынувшего ужаса. Кислый безумно хохочет. Кейн, кажется, матерится, но это не важно, потому что счастливая Рина слизывает кровь Насти, которую смеющийся доктор прижимает к алтарю до тех пор, пока не прекращаются конвульсии. Рина слизывает кровь. Он ее герой. Он ее спаситель. Он это сделал.